Книга третья. Возмездие. Глава седьмая. Перед грозой. Часть первая. Прошло время расцвета славы Вильгельма II. Он царствовал уже два десятилетия. Ему минуло 50 лет. Он слегка посидел и поблек, пока, правда, еще незаметно для подданных, и все вокруг него точно начало блекнуть. Искусственные огни, так ярко освещавшие его фигуру, потускнели, но нигде не виднелись еще тихие лучи мягкого вечернего света. Друзья были изгнаны, ушли и последние старые советники, блестящий канцлер и преданный друг, свидетели юношеской борьбы и веселых пиров. Двор опустел в своем холодном блеске. Германские владетельные князья избегали бывать в Берлине. Охоты, торжественные выезды, даже путешествия давали лишь вечное повторение старого. Настроение четвертого акта витало над этим когда-то счастливым, экзальтированным человеком. Одиночество начинало давить. Разочарование в тех, кому он раньше доверял, действовало отрезвляюще. Он не перестал еще быть оптимистом, но все реже прорывались картинные жесты, которыми он старался убедить себя и весь свет в том, что Бог к нему особенно милостив. В двух основных вопросах, которым он придавал особенно большое значение, он потерпел поражение за эти два десятилетия своего царствования. Стоило ему заглянуть с вершины своего трона туда вниз, и он видел целую треть своих подданных в вечно враждебном брожении. Юношеское желание его, порожденное страхом, не исполнилось. Вдали все такая же непримиримая, волнующаяся, красная, беспокоенная и непонятная, глухо бурлила рабочая масса. За 25 лет его царствования число голосов социал-демократов с четверти миллиона возросло до 4 с четвертью миллионов, с 9 до 45% всех голосов. Но и на дворянство, испокон века поддерживавшее королевскую власть, и на владетельных князей уже нельзя было положиться. Последние оказывали молчаливое противодействие всяким попыткам с его стороны заменить принцип «первый среди равных» единодержавием. А первые, сгруппировавшись вокруг воинственного кронпринца, вступали в открытую борьбу с ним каждый раз, когда он, по их мнению, не проявлял достаточного патриотизма и оказывался слишком боязливым. Красные не желали подчиняться самодержцу и требовали парламентаризма и даже республики. Правые желали вместо монарха миролюбца видеть во главе государства воинственного героя. Первые мечтали о дружбе с французскими братьями и даже со всей Европой, вторые — о расширении Германии, достижимой только путем войны. Одна только буржуазия стояла за монарха, при котором она разбогатела и продолжала богатеть. Офицерство и дворянство имели полное основание понемногу отдаляться от своего императора. Чем сильнее становилась германская армия, чем тяжелее и непроницаемее делалась броня германского рыцаря, тем все более возрастала осторожность верховного главнокомандующего этой армией императора. Эту осторожность начинали называть трусостью. Все бледнее становились красивые жесты, вызывающие речи, иссякал арсенал бронированных фраз. Наконец-то разочарования начали приучать вечного юношу к сдержанности. Но он не пришел, однако, к сознанию своих заблуждений. Ни разу не признался он в совершенных ошибках. Все происходящее вокруг него он объяснял кознями окружающих, завистью родных, злобою заговорщицки настроенных иностранных дворов. Но факта наличия чего-то неладного он все же не мог не признать. Со страхом, и верно, с гораздо большим страхом, чем он показывал, он видел, что окружен со всех сторон врагами. Но вместе с тем в нем росла глубокая уверенность, что он в этом не виновен, а виной всему упрямство и тупость всего света. Не он разве помогал царю во время русско-японской войны? Не он ли оказывал одни лишь любезности Франции? Не он ли снабжал бабушку и дядю планами ведения кампаний, когда дела Англии шли плохо? Разве страшили его тягости дальних путешествий в Рим, Афины или Дамаск с целью крепче сделать узы политической дружбы? А за его спиной все эти лживые друзья обменивались взглядами, полными коварства и неблагодарности, и сговаривались о том, как бы именно его похитрее обойти, обмануть и затравить. А император Вильгельм — какая благородная дичь, какая богатая добыча для Европы! Непризнанный социалистами отцом своего народа, а русским кузеном и английским дядей монархом-миротворцем, он чувствовал себя жертвой своих добрых намерений и с ужасом видел, как смыкается вокруг его страны роковое кольцо. Он фактически единолично разрешал все крупные государственные вопросы, поэтому на него ложится полностью ответственность за одиночество и окружение, в котором оказалась Германия в последние десятилетия, предшествовавшие войне. Если бы не вызывающее поведение Вильгельма, ни Эдуард, ни его страна не оказались бы в числе врагов Германии. Безопасность страны была принесена в жертву нервной неуравновешенности кайзера. Одновременно с отставкой Бисмарка он порвал с Россией. Затем годами пытался снова связать нить дружбы между обоими государствами. Но тем не менее предал своего друга царя своему врагу дяде. Японию он патетически называл политическим врагом Европы. Мусульманам сначала льстил, затем оскорбил угрозой крестового похода. Францию то старался привлечь изысканной вежливостью, то задевал бестактными речами и празднованием юбилеев. Англию в беспрерывной смене чувств то ненавидел, то любил, то снова ненавидел, и все это проявлял и высказывал открыто. Страсть разговаривать – вот источник гибели этого жаждавшего действия и в то же время трепетавшего перед действием неврастенника. После 20 лет бесконечных празднеств он как-то внезапно почувствовал, что остался один. 1908 год потряс его неожиданностью. Летом Николай и Эдуард встретились для переговоров о возможном сближении, осенью против него восстал его собственный народ. Извне доносился звон оружия, изнутри глухие раскаты народного недовольства. Естественно, что кайзер ужаснулся. Часть вторая. Во всех осложнениях, возникавших в Европе в период с 1908 по 1914 год, кайзер оказывался более миролюбивым, чем его советники. Теперь страх привел его, наконец, к сознанию серьезности положения. Такое запоздалое просветление можно назвать поистине трагическим. Пожилой английский король почти прекратил сношения с племянником. В 1907 году он отложил до весны назначенный на осень визит. Но весной вместо Берлина поехал в Ревель, где и произошло невероятное событие, которое Бисмарк, впрочем, всегда считал возможным. Англия и Россия заключили торговое соглашение. Кайзер был обеспокоен этим событием больше, чем его министры. Когда вскоре после этого пришло сообщение из Петербурга, что там согласны на нейтралитет в случае войны, он написал: «Это должно быть подтверждено вполне точно и неопровержимо. Это должно быть безусловным требованием нашего военного командования». На это Бюлов указал ему, что подобное требование могло бы иметь место только на основе договора о взаимных гарантиях и недостижимо сейчас. Так снова встали перед Вильгельмом призраки прошлого. Соглашение в Ревеле точно вызвало дух Бисмарка, 18 лет тому назад изгнанного из Министерства иностранных дел одновременно с отклонением его предложения о возобновлении договора с Россией. 1908 год, казалось, был годом запоздалой мести. Через 3 месяца после Ревеля кайзера поразил новый удар. На этот раз его напугал не враг, а союзник. 10 годами раньше, во время поездки на восток, кайзер, ослепленный яркой природой, восторженными криками и подарками, почувствовал внезапную симпатию к Турции и возможность создания в Малой Азии новой германской колонии. Багдадская железная дорога, постройку которой он немедленно приказал начать и которую он называл «Моя железная дорога», альстивый посол, единоличное предприятие вашего величества, послужила поводом к весьма серьезным политическим последствиям. Предполагалось, что в случае возникновения мировой войны взовьется зеленое знамя пророка, будет объявлена священная война, и влияние Англии в Индии и Африке будет уничтожено народными восстаниями. Однако это мероприятие привело лишь к тому, что Германия оказалась впутанной в балканский вопрос, от чего всегда предостерегал Бисмарк. Железная дорога, построенная по личному желанию кайзера, связала Германию с опаснейшим пунктом, в котором резко столкнулись интересы обоих главных европейских противников – Германии и Англии. Маршаль считал, что речь, сказанная в Дамаске кайзером, еще звучит в мусульманском мире. Основываясь на этом, султану предложили разрешить Австрии построить железную дорогу через Санджак с целью отрезать Сербию от моря и единоплеменников. Это заставило русских, извечных врагов Австрии на Балканах, искать новых друзей, хотя бы в лице Англии. Кайзер уже тогда начал нервничать при виде таких последствий своей балканской политики. Он нисколько не увлекался Австрией, и если дорожил ею, то просто как последним своим союзником. Связь с Австрией была делом рук Бюлова, унаследовавшего от Гольштейна аксиому о безоговорочном союзе с Австрией. Это принесение Германии в жертву самому нежизнеспособному из всех европейских государств было величайшей ошибкой всей его дипломатической карьеры. Бюлов писал: «Наша тактика на Балканах должна прежде всего строиться согласно интересам, потребностям и желаниям Австрии». Таковы были директивы, рассылавшиеся им всем посланникам летом 1908 года. Какое, даже самое маленькое государство, когда-либо соглашалось на такие жертвы в пользу Германии? Да и сама Австрия делала ли ей когда-нибудь подобные уступки? Такая политика как бы подчиняла совершенно интересы сильной Германии интересам слабой, разваливающейся империи Габсбургов. Не приходится удивляться тому, что в Вене, где дипломаты были ловчее, сумели использовать ошибки берлинского двора. Эренталь, креатура Франца Фердинанда, воспользовавшись как поводом турецкой революции, осуществил захват Боснии. И этим раскрыл ларец всех ближневосточных осложнений, не подумав даже и спрашивать на это санкцию Германии или России. Забытым оказался Берлинский конгресс, участники которого обязались не предпринимать подобных действий, не заручившись предварительно общим согласием. Только подготовив все, Эренталь посвятил союзника в тайну своего назначенного на ближайшие дни выступления. Совершенно ясно, что австрийский дипломат учел новый германский обычай устраивать бесконечно длинные каникулы. От момента извещения статс-секретаря фон Шена в Берхтесгагене и Бюлова в Нордерней до получения известий императором, находившимся в Раментене, прошло столько дней, что последний узнал о противозаконной аннексии, произведенной его союзником, только в день самой аннексии, то есть 5 октября. Одновременно со всей встрепенувшейся Европой и позднее французского президента. Кайзер был вне себя. И не только потому, что обманули его доверие. В ясном провидении действительности он написал Бюлову: «Это просто разбойничье нападение на Турцию. Оно дает в руки Англии удобный повод для выражения недоверия по адресу центральных держав. Вену не без основания будут обвинять в двуязычии. Нас возмутительно обманули, Это может оказаться сигналом к ограблению Турции. Я лично глубоко оскорблен в своих чувствах как союзник. Вот так благодарность за помощь в санджакском вопросе. Я последний во всей Европе узнаю о случившемся. Это вероломство. Такова благодарность Габсбургов. Этот взрыв возмущения интересен с различных точек зрения. Он показывает, насколько правильно умел иногда кайзер оценивать события под непосредственным их впечатлением, вероятно, без участия своих советников. Доказывает его страх перед возможными осложнениями и, наконец, иллюстрирует его весьма трезвое отношение к Габсбургам, поскольку они ему вредят. Сделать практические выводы из таких настроений ему помешало одиночество. Не мог же он отказаться от последнего союзника. Но чувство горечи осталось и обратилось против Бюлова. На вторичный доклад последнего он ответил: «Теперь остается только примириться с совершившимся фактом. Я крайне сожалею, что возмутительная глупость Эренталя поставила меня перед такой дилеммой. Боюсь, что мне не удастся защитить наших друзей, оскорбленных моим союзником. Теперь король Эдуард на своем знамени выставит лозунг защиты договоров. Это большая победа Эдуарда над нами». Кайзер возмущался, гневался. Канцлер, между тем, выдал Австрии следующий вексель на случай войны. «Я буду считать всякое принятое вами при данных условиях решения продиктованным необходимостью». В личном письме он подкрепил высказанное мнение авторитетом Гольштейна. Одновременно с этим разразился скандал с Daily Telegraph, и Извольскому легко удалось убедить царя, что Вильгельм обманывал его, начиная с 1899 года. А в истории с Боснией кроется с его стороны новое вероломство. Последовавшее под давлением Извольского отступление Сербии тогда, в марте 1909 года, предотвратило войну. В то время на Извольского еще подействовало решительное заявление Германии, что она вступится за Австрию. Но с этого времени даже царь считал столкновение неизбежным. А в Париже снова громче заговорили о союзе и реванше. Австрия сама, кроме недоверия и вражды, ничего не выиграла от этой аннексии. А кайзер оказался перед лицом Европы в роли зачинщика и укрывателя в инциденте, поразившем его первого ужасом и неожиданностью. Турецкую революцию он принял как-то удивительно легко. Он сначала считал, что восстание было делом рук офицеров, получивших германскую военную подготовку, и что султан сам давно уже хотел дать конституцию. Когда маршаль сообщил в своем докладе: «С каждым днем выясняется все больше, что предателями были люди, стоявшие наиболее близко к султану и занимавшие самые видные посты, виноват сам монарх, избравший таких советников. Из этих людей, обязанных только султану и своим положением, и своим богатством, ни один не вступился за него в тяжелую минуту». Кайзер сделал на полях этого доклада следующую надпись: «Придворные креатуры всегда так поступают не только в Турции, но и у нас, христиан». Эти слова были написаны им осенью 1908 года, за 10 лет до собственного падения. Часть третья. На Ангальтском вокзале дядя и племянник обменялись поцелуем Иуды. Неоднократно откладывавшийся в течение нескольких лет визит английской королевской четы в Берлин наконец состоялся. Но атмосфера холодности и неприязни как будто подействовала даже на погоду и лошадей. Не удались ни встреча, ни торжественный въезд. Лошади пугались, в некоторых местах не только шуцманам, но даже и простым верноподданным было разрешено подталкивать сзади экипаж высоких гостей, пока, наконец, обе коронованные дамы не вынуждены были выйти из коляски около Цейхгауза. Потоки холодного дождя окончательно испортили настроение родственников. В английском посольстве с королем случился сердечный припадок. Все это, однако, не помешало обоюдному обмену уверениями в любви. Только за несколько минут до отъезда, пишет Кайзер Бюлову, начался разговор на политические темы. Но Кайзер сослался на законопроект, который де не подлежит изменению. Он будет проведен полностью, без всяких сокращений. Это был явный отказ от всякой попытки сговориться. Через несколько времени Бюлов, воспользовавшись благоприятным моментом, попытался, однако, все же уговорить Вильгельма заключить с Англией соглашение о флоте, которое одно только могло бы еще обеспечить мир в Европе. Летом 1908 года, пишет Бранденбург, было все-таки вполне возможно еще путем уступок в области постройки военного флота сблизить Англию с Германией. Между тем, это было уже в дни Ревеля, где случилось то, чего так боялся Бисмарк и чего добился своей вызывающей политикой Вильгельм. В Ревеле Англия присоединилась к враждебной Германии группировке, и судьба Германии была предрешена. Но только в апреле 1909 года, встретившись с кайзером в Венеции и воспользовавшись отсутствием Тирпица, Бюлов добился, наконец, его согласия вступить с Англией в переговоры относительно флота и одновременно попытаться заключить торговый договор или даже союз. Первое, менее года назад, считалось оскорблением национального достоинства. Второе, Бюлов сам дважды в период с 1898 года по 1901 год отклонял. Теперь, однако, было слишком поздно. Вновь сказалось старое проклятие, тяготевшее над германской политикой в течение всего последнего столетия. Всегда приходить слишком поздно. То, что кайзер отклонил Фридрихсгофе, теперь, через 9 месяцев, уже не могло быть достигнуто в Лондоне. Ревель, Босния, Дейли Телеграф изменили умонастроение Англии. «Отныне Европа разделена на два лагеря», — сказал Грей Меттерниху. Тирпиц, между тем, становился все настойчивее. Бюлов возлагал на него ответственность перед его величеством, страной и историей за то, что постройка военных судов, вне всякого соответствия с официальной программой, подорвала в Лондоне доверие к Германии. На большой конференции в июне 1909 года не только Меттерних, но и Мольтке говорили о необходимости соглашения. Тирпиц же все увеличивал свои требования и объявил, что будет строить до 1920 года. Бетман Гольвик также пытался замедлить темп расширения флота. Про Бетмана говорили: «Бетман – месть Бюлова». Бюлов, уходя, сам предложил его в свои заместители, желая бездарностью Бетмана подчеркнуть собственную одаренность. Бетман, как и Каприви, обладал двумя качествами – дисциплинированностью и добросовестностью. Но, так же, как и Каприви, ему не хватало знания дел и европейских взаимоотношений, знания людей вообще и главных действующих лиц в частности, а кроме того, еще и простого здравого смысла, который Каприви как раз неоднократно проявлял. Обладая большим, чем Каприви, образованием, он не умел его использовать. Да и его авторитет, как штатского, для кайзера и для германского народа был ниже авторитета генерала. Бюлов умел переодеваться гусаром, когда выступал для борьбы с генералами. Бетман же своими попытками внушить им демократические идеи напоминал Дон Кихота. Прежде всего, Бетман озаботился приглашением себе в помощники специалиста. Еще до официального назначения Кидерлен-Вехтера руководителем иностранной политикой, Бетман не раз письменно обращался к нему за советами по общим и частным вопросам. Позднее он неоднократно поручал составление важнейших документов Кидерлен-Вехтеру, но при этом писал их сам, под его диктовку, для того, чтобы почерк служил доказательством его авторства. Вот как хитер был Бетман Гольвик. Назначение кайзером Кидерлена, находившегося в течение 10 лет в опале, было одним из признаков усталости и отчаяния, охвативших Вильгельма II после падения Бюлова и Эйленбурга. «Берите его, если хотите», — сказал он Бетману, «но вы сами не знаете, какую вошь вы сажаете в свою шубу». Кидерлен был до войны единственным человеком, которого Вильгельм терпел около себя против своей воли. Кидерлен был благоразумнее своих предшественников, но ему мешала природная грубость. Во время его пребывания во главе Министерства иностранных дел два момента препятствовали его работе. Во-первых, ему не доверял кайзер, а во-вторых, он был призван слишком поздно, и в смысле личном, и в смысле деловом. Он успел преждевременно износиться в бесплодном ожидании деятельности и в кутежах. В борьбе его огрубевшие руки могли хватать и швырять, но не умели сгибать и лепить. Прежде всего и ему, как и Бетману, не хватало искусства Бюлова руководить кайзером. Тот факт, что он когда-то под влиянием Гольштейна был противником Бисмарка, не служил ему на пользу в глазах Вильгельма, в глубине души во многом изменившего теперь свое мнение. Разрыв с Эйленбургом тоже мог теперь только вредить ему. Кайзер втайне тосковал о своем друге. Он это даже высказал однажды, проезжая мимо Либенберга. Грубость Кидерлена и его неумение льстить делали его особенно неприятным кайзеру. Все это послужило причиной того, что оба политических деятеля не смогли одержать верх над воинствующими группами и не сумели создать себе достаточный авторитет ни в глазах кайзера, ни в глазах буржуазии. Правда, Кидерлен был тверже Мольтке, но Бетман был слабовольнее Тирпица, который умел лавирующей политике представителей Министерства иностранных дел противопоставить звонкую и яркую программу. Кайзер был, в общем, настроен миролюбиво. Гнусную марокскую авантюру необходимо скоро и основательно ликвидировать. Все равно Марокко будет принадлежать французам. Нужно отретироваться, сохранив приличие. Но Кидерлен был настроен более воинственно. Он мечтал о вмешательстве в марокские дела, о гаванях, о возможности во время переговоров выторговать новые колониальные земли. Кайзер противился посылке судов и десанта, но какой-то рок толкал его советников на неосторожные действия даже тогда, когда он сам готов был уступить. Кидерлен также как будто не хотел войны и сознавал невозможность доказать незакономерность действий французов. Тем не менее, стремясь подражать стилю Бисмарка, он заявлял в июне 1911 года, обращаясь к канцлеру: «Мы потеряли всякий авторитет. Придется в крайнем случае воевать». Он хотел только напомнить французам, что Германия еще существует. Может быть, какой-нибудь немец из патриотизма даст себя убить в Марокко и таким образом предоставит нам возможность выступить на его защиту. Он не учел того, что у Франции есть могущественные союзники, и рассчитывал добиться компенсаций с незаряженным револьвером в руках. Он заставил сопротивляющегося кайзера подписать приказ об отправке в Марокко, где у французов и испанцев была почти 100-тысячная армия, маленького крейсера «Пантера» с экипажем, состоящим из 150 человек. Когда вскоре после этого лаконические переговоры между Камбоном и Кидерленом окончились ничем, кайзер написал с возмущением: «Что же, черт возьми, теперь делать? Ведь получается чистейший фарс. Если мы потеряем еще немного драгоценного времени, испанцы и русские поддержат испуганных галлов и будут сами диктовать нам условия. Такая дипломатия, для моего понимания, очевидно, слишком высокоумна». Он был прав так же, как и тогда, когда вскоре после этого приказал Кидерлену прекратить политику угроз. Но как только вопрос касался Англии, кайзер даже в этот более спокойный период своей жизни становился прежним. Все документы, проходившие в эти годы через его руки, испещрены по адресу англичан эпитетами вроде следующих: «Ложь! Лжет собака Англия! Дядя! Очаровательный господин этот король VII! Неслыханная дерзость! Фарисей! Чушь! Ерунда! Ура! Попались эти британские мерзавцы!» Вопрос о флоте, обострившийся в 1911 и 1912 годах, был поводом для постоянных столкновений между Меттернихом и Тирпицем. Первый желал остановить, второй — продолжать строительство. Меттерних писал весьма определенно. «Среди представителей нашего флота существует мнение, что нам стоит сделать лишь еще несколько шагов вперед по пути расширения нашего флота, чтобы Англия примирилась с неизбежным, и тогда мы станем с нею наилучшими друзьями. Это гибельное заблуждение. Страх породит иные плоды. Он поставит нас лицом к лицу с вооружившейся против нас Англией. Существует только одна альтернатива – ограничить строительство или воевать. Для последнего отсутствуют достаточные государственные основания». В ответ на это Тирпиц заказал у лондонского морского атташе сообщение о якобы готовящемся нападении, и ему легко удалось склонить кайзера на свою сторону. Последний в августе 1911 года пишет: «Добиться лучшего тона по отношению к Германии можно только созданием большого флота, внушающего британцам основательный страх. Лучший тон, основательный страх – старые песни. Добиться во что бы то ни стало уважения этой единственной непобедимой семьи – вот в чем вся суть». Ведь когда кайзер писал «британцы», то подразумевал бабушку, дядю, а теперь и двоюродного брата – Георга. В то время как флотские обрабатывали кайзера в Раментене, Кидерлен в бешенстве набросал следующие строки: «Кайзер не должен находиться под влиянием одних лишь односторонне настроенных специалистов. Он должен выслушать всех своих ответственных представителей. Мы стоим на распутье, и момент настолько серьезен, что совершенно недопустимо обсуждение его вдали от резиденции, без выслушивания мнения избранных его величеством советников». Однако эти смелые слова, когда он их перечел, испугали нового Бисмарка, и он вычеркнул их в черновике. Один лишь Меттерних в своих докладах оставался непоколебимым, и берлинские сторонники расширения флота вели против него бурную кампанию. Но ему скоро пришлось поплатиться за свою твердость. На одном из его докладов кайзер сделал надпись: «Если бы я его тогда послушался, мы бы вообще остались без флота. Он готов допустить такое вмешательство иностранной державы в дела нашего военного флота, какого я, как верховный главнокомандующий и император, ни в коем случае не хочу и не могу терпеть. Оно явилось бы унижением для нашего народа. Новелла будет выполнена». Меттерних прочел эту пометку, но в декабре 1911 года повторил свои предостережения. На этот раз кайзер просто высмеял его: «Беднягу не убедишь. Он стоит на своем. Не вооружаться самим, чтобы не портить Англии хорошего настроения». Но Меттерних с достойной подражания твердостью продолжал свое: «Я отдаю себе прекрасно отчет в том, что мое поведение вызывает неодобрение его величества. Однако я был бы неискренен, если бы докладывал иначе. Я не продам своих убеждений даже за благоволение моего монарха, и я сомневаюсь, оказал ли бы я хорошую услугу его величеству, успокаивая его оптимистическими докладами до той минуты, пока мы неожиданно не оказались бы перед необходимостью войны с Англией. Если бы хоть шесть превосходительств решились так мужественно возражать кайзеру, он, возможно, был бы им и до сих пор». Ни Бетману, ни Кидерлену и в голову не приходило ставить свое дальнейшее пребывание в министерстве в зависимость от отмены какой-то новеллы, хотя бы они и считали ее гибельной. Они сочли достаточным послать в Лондон для переговоров с Черчиллем и Касселем Балина. Черчилль сказал ему: «Это беспрерывное вооружение в перегонку должно в течение ближайших двух лет привести к войне». Меттерних после этого устно повторил свои доводы Балину, на что последний ответил: «Ничего не поделаешь, нервы кайзера не могут дольше выдержать такое напряжение». Меттерних: «Мне кажется, здесь речь идет не о кайзере, а о стране». В феврале 1912 года английский военный министр лорд Холдейн приехал в Берлин, желая в последний раз сделать попытку договориться. Холдейн говорил с кайзером и Тирпицем от имени английского кабинета министров и с согласия короля. Он намекал на возможность получения Германии в виде компенсации одного из африканских колониальных государств, но настаивал на сокращении военного судостроения в обеих странах. Ему удалось только добиться отсрочки новой программы строительства на один год. Вслед за этим последовали переговоры в письменной форме о численности экипажа. Когда Грей во время личных переговоров с Меттернихом имел неосторожность сказать, что он спокоен до той поры, пока канцлером является Бетман, а ведь в будущем придется считаться, быть может, с другими лицами, Кайзер под каким-то предлогом прервал переговоры и в бешенстве написал на полях доклада: «Никогда не слыхал, чтобы соглашения заключались с определенным политическим деятелем и в расчете на него, а не на правящего в данное время монарха. Из всего вышесказанного ясно, что Грей понятия не имеет, кто является повелителем и что управляю государством я». Этот инцидент и бестактная речь Черчилля, в которой он говорил что-то о германском салонном флоте, решили вопрос о срыве переговоров. В борьбу за флот Тирпиц втянул даже императрицу. «Ваше Величество, дело идет о престоле для ваших детей». И императрица поехала к Бетману, чтобы добиться соответствующего решения. Меттерних принужден был уйти. Его обвинили в том, что он не выполнил своего долга. Тирпиц торжествовал. «Я управляю государством». Этими словами Вильгельм II лишний раз подчеркнул свое врожденное чувство самодержца. Это не просто фраза. Это выражение твердого убеждения. Кайзер имел полную возможность подписать с Халдейном или через Балина столь желательное для Англии соглашение о приостановке дальнейшего судостроительства. Ллойд Джордж, Грей, Халдейн, даже Черчилль пошли еще на одну попытку сократить безумные расходы, вызываемые этим строительством в перегонку. Ни парламентское большинство, ни общественное мнение не требовали от правительства усиленного расширения военного флота. Никто не оказывал давления на Кайзера, за исключением дюжины адмиралов, за спиной которых несколько сот тысяч бюргеров распевали воинственные песни. Он имел полную возможность уволить Тирпица, назначить на его место кого-либо из умеренных. Тогда вздох облегчения вырвался бы из груди его народа. Вздох, который заглушил бы громкие крики патриотов. Англия не оказалась бы против нас в июле 1914 года. Войны можно было бы избежать или ее выиграть. Но Кайзер не мог так поступить. Все его мировоззрение толкало его на другой путь. Слишком глубоко в нем жила непримиримая и мучительная зависть к Англии. Слишком чувствительна была старая, не зажившая рана в его душе. Только бы ни в чем не уступить именно Англии. Только бы именно перед этой страной не опустить парусов, или тем более пушечных жерл, так соблазнительно глядевших с голубовато-белых листов чертежей. Пусть они никогда не выстрелят, это его искреннее желание, но пусть под их угрозой почувствует к нему уважение эта высокомерная династия. Вся его затаенная любовь к Англии, вечно сплетающаяся с ненавистью, гневом и завистью, проявилась в момент смерти дяди. Известие о кончине его злейшего врага вызвало в нем чувство облегчения. Через несколько часов после получения известия о смерти он надписал на письме канцлера с выражением соболезнования: «Теперь кончатся постоянные интриги, державшие Европу в вечном напряжении. Я думаю, теперь в европейской политике наступит более спокойный период. И уже одно это хорошо. Вероятно, об Эдуарде VII, кроме его собственного народа, больше всего будут жалеть евреи и галлы». Однако вскоре после этого, во время похоронных торжеств, в нем поднимается светлая волна юношеских воспоминаний. В длинной телеграмме, посланной канцлеру и содержавшей описание торжеств наряду с придворными сплетнями, выражением наивной радости по поводу приветствий толпы и политическими соображениями, мы находим: «В Виндзорском замке мне отвели комнаты моих родителей, в которых маленьким мальчиком я часто играл. Воспоминания детства нахлынули на меня. Вновь проснулось старое чувство родственной привязанности, так тесно связывающее меня с этой страной и сделавшее для меня лично столь мучительным политическое положение последних лет. Я горжусь тем, что могу эту страну называть своим вторым отечеством и что являюсь членом этой королевской семьи. Я вспомнил еще, как однажды, когда я был здесь маленьким ребенком, я объелся пудингом, и меня отчаянно рвало. Сердечный привет. Читая эти смешливые строки в конце траурного письма, нельзя не почувствовать волнение перед судьбой человека, которого какой-то злой демон всю жизнь заставлял ненавидеть то, что он больше всего любил. Часть четвертая. В течение всего лета 1912 года над Европой висела угроза мировой войны. Впервые перед Австрией стояли Объединенные Балканы. С новой остротой встал перед всей Европой вопрос о русско-австрийских противоречиях, волновавший ее во много раз сильнее, чем Эльзас и Лотарингия. Настроение было напряженное, но никто не решался первым обнажить меч. Меньше всех собирался это сделать кайзер Вильгельм. Балканская война запутала взаимоотношения между всеми странами Европы. Все лгали, но оттенки лжи были различны. В Петербурге лгали нахально, в Лондоне – осторожно, в Вене – легкомысленно, в Берлине – глупо. Когда вскоре побитые турки обратились к Германии с просьбой о посредничестве, кайзер запретил своим дипломатам всякое участие в этом деле, которое могло бы быть истолковано другими государствами как попытка вмешательства в балканские дела. Тогда только, когда в посредничестве приняли участие все, присоединился и он. На конференции он держал себя благоразумнее своих дипломатов и энергично воспрепятствовал намерению венского представителя графа Берхтгольда, вновь искавшего повода к войне с Сербией, отрезать ее от моря. «По такому поводу я еще менее склонен вступать в войну, чем из-за Санджака. Тройственный союз охраняет только уже существующие владения, но не притязание на захват новых. Я не могу взять на себя ответственность за это ни перед своим народом, ни перед своей совестью». Когда Бетман Гольвик в связи с этим его заявлением стал пугать его возможностью пошатнуть таким образом тройственный союз, он, не смущаясь, еще настойчивее повторил свои предостережения против воинственной политики Австрии, не желая даже допустить мысли о войне, при которой все будет поставлено на карту и, возможно, падение Германии, и это ради Албании и Дураццо. Нигде в союзном договоре не сказано, что германский народ и армия должны быть поставлены в зависимость от капризов иностранной политики союзного государства, являться его слугами и находиться в его полном распоряжении. Золотые слова. Если бы он их повторил двумя годами позже, может быть, не произошло бы мировой войны. Но уже через две недели встреча с приехавшим на охоту австрийским наследником престола в корне изменила его настроение. Кайзер внезапно заявил, что момент крайне серьезен, и мы не можем дольше брать на себя ответственность за удержание Австрии от нападения. Такая резкая перемена настроения, происшедшая под влиянием беседы с соседним владетельным князем на охоте или за вечерним чаем, лишний раз подчеркивает чисто женскую неустойчивость его характера. Тотчас вслед за этим выявились и политические последствия этой неустойчивости. Конференция союзных генеральных штабов в Берлине, гарантии одновременного выступления, речь канцлера о союзной верности, опасность войны. Уже позднее стало ясно, что Вена обманула всех и вовсе не желала войны, а только добивалась личного дипломатического успеха. Граф Берхтгольд поиграл с мировой войной. Но кайзер уже был настроен воинственно. Он потребовал, чтобы пресса разъяснила народу жизненные потребности Австрии, иначе, когда начнется война, никто не будет знать, за что борется Германия. Россия и на этот раз отступила. Пуанкаре был чрезвычайно взволнован и искал тайные причины такой перемены. По отношению к Англии кайзер по-прежнему оставался глух. Серьезные попытки Грея, направленные к урегулированию восточного вопроса, разбились о недоверие и чрезмерные требования Германии. И тотчас же, после отказа, Англия заключила письменное соглашение с Францией. «Теперь ясно», — писал кайзер по этому поводу, — «что нас ожидает. Всякая страна, которая согласится встать на нашу сторону, может быть нам полезной. Для Германии решается вопрос о том, быть или не быть». Таким непритязательным пришлось ему стать. Его страна оказалась совершенно одинокой, и кайзер, наконец поняв это, готов был идти в ногу с кем угодно. Величайшая осторожность стала проявляться всюду. Кайзер надеялся путем миролюбивой политики добиться отставки Берхтгольда, но это ему не удалось. Ему была ясна опасность, созданная легкомыслием и честолюбием нескольких венских и петербургских графов. После Бухарестского мира, из которого Сербия вышла окрепшей, между тем, как венская политика еще больше запуталась в заколдованном кругу своих собственных интересов, всем, и в том числе кайзеру, стало ясно, что он связал себя с разваливающимся государством и неразрывно прикован к нему силой железной необходимости. Он чувствовал, что война между германцами и славянами, как он всегда называл ее, с каждым днем приближается, и при этом не мог не сознавать, что германцы связаны с полуславянским государством. Но это сознание пришло слишком поздно. Чирчки, бывший много лет посланником в Вене, в мае 1914 года писал о том, стоит ли действительно нам связываться с этим трещащим по всем швам государством и продолжать тащить его за собой. При всем том, в Берлине даже не были вполне уверены в Австрии, и в момент, когда нависла угроза войны с Сербией, радовались уже тому, что Австрии, по крайней мере, придется первой обнажить меч. Кайзер отдавал себе вполне ясный отчет в действительном положении государства, созданном в большей мере его собственной политикой. К союзу с Австрией его не побуждало никакое личное чувство. Он вовсе не так уже глубоко уважал старого австрийского императора, но был влюблен в свое уважение, считая, что оно ему к лицу. С наследником австрийского престола у него не было ничего общего, как не было ничего общего и в их характерах. Фердинанд – жестокий, дикий, всегда нелюбезный и мало кем любимый, глубокий пессимист, презиравший людей, мрачный и бесстрашный, некрасноречивый и плохо владевший иностранными языками, страстный стрелок и садовод, умевший быть мягким только как муж и отец, чуждый всякому внешнему блеску, представлял полнейшую противоположность кайзеру Вильгельму. Единственное, что у них было общего, это стремление к единовластию, а связывал их только договор, подобный старому надоевшему брачному сожительству. Чем сильнее было недоверие кайзера к Австрии, тем настойчивее он стремился укрепить взаимоотношения с Балканами. Он поддерживал на конференции Сербию, называл болгар народом будущего и старался сохранить дружеские отношения с Грецией, где королевой была его сестра. В отношении Турции, положение которой было непрочно, он принимал меры и к установлению с ней дружеских взаимоотношений, и на случай ее гибели. Он писал: «Надо приготовиться на случай раздела Турции, который может наступить раньше, чем думают. Внимание! Не произвели бы раздела без нас!» И мысленно при этом накладывал руку на Месопотамию, мечтая захватить ее для Германии. Часть пятая. Кильская неделя была в полном разгаре. Кайзер в форме адмирала руководил с Гогенцоллерна гонками судов. Это было 28 июня 1914 года в 3 часа дня. Бросая взгляды на восток, он видел два черных судна, темные силуэты которых точно заслоняли солнце. Это были английские суда. Черчилль хотел приехать сам, но никак не могли выработать форму приглашения и упустили последний случай сговориться из-за такого серьезного соображения, что англичанин де выразил свое намерение только в частной беседе и должен официально подтвердить свое желание получить приглашение. Отсутствовал и Бриан, хотя был приглашен князем Монакским. Почему бы? И вот, в то время как кайзер был весь поглощен гонками, подъехала моторная лодка и сигнализировала, что хочет причалить. Кайзер сделал знак, чтобы его оставили в покое. Но офицер в лодке не унимался. Он поднял в протянутой руке телеграмму и тут же, вложив ее в свой портсигар, бросил на палубу императорской яхты. Какой-то матрос поднял и передал ее кайзеру. Какая неслыханная дерзость! Какая кара постигла бы его, если бы важность известия не оправдала такой назойливости? 3 часа тому назад, прочел кайзер, в Сараеве убиты эрцгерцог и его жена. Теперь придется начинать сначала. Вот его первые слова. Затем спуск флага, перерыв кильской недели и гонок и возвращение в Берлин. Выстрелы сербского безумца по имени Габриэль Принцип, явившиеся ближайшим поводом к мировой катастрофе, поразили кайзера в самое сердце. Не потому, что он жалел убитого, который никогда не был его другом. Он ни одним словом в первые минуты не выразил грусти о нем. Его потрясло нечто гораздо более значительное, чем потеря друга. Выстрелы серба точно вырвали из его представления о мире самую главную основу. Божьей милостью — вот самое глубокое чувство в душе Вильгельма II. Оно было наивно и искренне. Оно являлось для него стимулом и оправданием его веры в себя. Оно поддерживало в нем уверенность в своем превосходстве над другими людьми, освещало в его глазах взаимоотношения между монархом и подданными. Монархи священны, ибо Бог сносится с ними непосредственно. Это его глубочайшее, унаследованное от предков убеждение. Даже самый ненавистный из них, даже король Эдуард, при личной встрече ему ближе, чем Рузвельт, хотя он и льстит ему как представителю могущественного государства. Царя он считает мечтателем и тряпкой, но его жизнь ему бесконечно дороже, чем жизнь дровосека Фольера. Когда убили Карно, он остался равнодушным, а смерть от руки убийцы короля Гумберта вызвала в его душе глубочайшее возмущение. Во внешней политике он искал союза с царствующими династиями, и через 120 лет после обезглавления бурбонов Жорес представлялся ему восседающим на окровавленных развалинах их трона. В полуреспубликанской Англии его коробило непостоянство внешней политики, диктуемой меняющимся парламентским большинством. Внутри его страны вера в божественное происхождение власти обусловила его 30-летнюю борьбу с социалистами, которых он смешивал с анархистами и считал убежденными цареубийцами. Вести из Сараева не могли не задеть в нем именно этого чувства исключительности своего положения и гордости им. Одновременно с этим обострился и никогда не оставлявший его страх, что и его ждет такая же судьба. Это чувство сразу изменило его миролюбивое до сих пор настроение и породило желание покарать и запугать. 3 конфликта с Сербией были за последние 5 лет ликвидированы в большей мере благодаря решительному вето германского кайзера. Теперь, наконец, дождались радостные минуты венские воинствующие графы, берлинские патриоты, парижские реваншисты и петербургские рвущиеся в бой князья и военщина. в течение 30 лет, еще и при Бисмарке, много раз грозила вспыхнуть мировая война на почве русско-австрийских противоречий, то есть по существу из-за бессмысленности самого факта существования Габсбургской монархии. Вполне последовательно было теперь ее возникновение в связи с сербским инцидентом. Ни тщеславие Понкаре, ни провокационные выпады Вильгельма, ни вопли на бульварах нескольких тысяч лотарингцев, ни вызывающее поведение стольких же немецких патриотов не могут служить основанием для возложения на их народы ответственности за начало войны. В течение 10 лет ситуация была ясна. Годами росла опасность, и вместе с ней почти со всех сторон возрастала и осторожность. Но ни одно из лиц, стоявших во главе правительств, не боялось в душе так сильно и поэтому так тщательно не избегало войны, как кайзер Вильгельм. Если бы и на этот раз, как и в критические моменты, трижды наступавшие в течение последних лет, он сохранил спокойствие, искусные дипломаты сумели бы спасти положение, несмотря на враждебную Германии позицию Англии. Только сильнейшее душевное потрясение могло заставить Вильгельма изменить намеченный путь, да и то лишь на короткое время. В самый момент Сараевского убийства хороший психолог мог бы предсказать, каково будет поведение кайзера: сгоряча, в гневе, требование кары за убийство кронпринца. Затем, в сознании своего окружения, при первых признаках, что атмосфера сгущается, внезапное прекращение шума. Вся его напускная храбрость, вся безмерная претенциозность возродились под влиянием выстрела фанатика, но возродились лишь на одно мгновение. Если бы во главе петербургского, венского и берлинского кабинетов министров стояли психологи, сознательно относившиеся к своей ответственной роли, еще и тогда, 1 июля 1914 года, буря могла бы улечься так же, как и 30, как и 5 лет тому назад, вопреки воле всей жаждущей битв европейской военщины. Витте, Тиссе или Бюлову это удалось бы наверняка. Но и Извольский, и Бергтгольд преступно играли с возможностью войны. Один, мстя за свое поражение в Бухлау, где он уступил австрийцам Боснию, второй, желая загладить прошлогодние неудачи в Сербии, которые он приписывал со злобой миролюбию кайзера Вильгельма. Три императора, настроенные определенно против войны, опасность которой для их престолов они предвидели, были втянуты в войну благодаря тщеславию, мстительности и бездарности своих министров. Их народы, так же, как и те народы, которые вступили в войну позже, были настроены миролюбиво, и только потом, обманом и ложью, были натравлены друг на друга. Нигде, ни в одном уголке Европы борьба за рынки или расовая ненависть не делали эту войну неизбежной. Для нее не было ни моральных, ни материальных оснований. Она была войной кабинетов министров. Кровавую жертву в 10 миллионов своих сынов Европа принесла не в силу трагической неизбежности или рокового стечения обстоятельств, а исключительно благодаря интригам своих дипломатов. Первое из многочисленных примечаний кайзера на полях 899 дипломатических документов, предшествовавших войне, сделанное им 2 дня спустя после убийства в Сараеве, гласит: «Теперь или никогда». Когда в Вене поднялся вопрос о расправе с Сербией, германский посланник в Вене один из своих докладов в Берлине начал словами: «Я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы спокойно, но настойчиво и серьезно предостерегать от необдуманных шагов». Кайзер в бешенстве пометил на полях: «Кто его на это уполномочил? Это глупо. Это вовсе не его дело. Если дела потом пойдут неладно, будут говорить, что Германия де не захотела. Пусть Чирчки изволит бросить эти глупости. С сербами нужно покончить, и чем скорее, тем лучше». В следующие дни он во всех резолюциях на докладах требует ускорения отсылки венских требований Сербии. 5 июля он получил собственноручное письмо от своего союзника. Граф Гойос, давая объяснение к этому письму, сообщил кайзеру о плане раздела Сербии. В тот же день, после завтрака в Потсдаме, кайзер, даже не посоветовавшись с канцлером, дал австрийскому послу неограниченные полномочия, на которые не соглашался до завтрака. Без этого согласия кайзера Австрия ничего не могла бы предпринять. При его наличии венские планы становились осуществимыми. 5 и 6 кайзер, ввиду того, что все главные начальствующие лица находились в отпуску, совещался с их заместителями о степени готовности сухопутных и морских сил. Это было вполне естественно в такой критический момент. Верховного совета он, однако, не созывал. После этого он отправился в поездку по Северному морю, в большей мере под влиянием лиц, желавших войны и опасавшихся его нерешительности. Это было большим несчастьем. За 3 года до этого, в июле 1911 года, известие о том, что Кидерлен собирается нажать на французов, дошедшее до него во время такой же поездки по Северному морю, привело его в такое волнение, что он воскликнул: «Я сейчас же должен ехать домой! Я не могу допустить, чтобы правительство предпринимало такие серьезные шаги в моем отсутствии! Я должен сам иметь возможность учесть все последствия, иначе это было бы непростительно! Король веселится! Так можно и до мобилизации докатиться! Без меня не должно быть ничего предпринято!» А теперь он в течение 3 недель лишь испещрял телеграфные доклады своими примечаниями, ярко точно дневник, характеризующими его настроение. Все, что в этих примечаниях было большим, чем простое проявление эмоций, в чем выражалась воля или определенный взгляд, передавалось по телеграфу посланникам как императорские приказы для сведения и руководства. Эти приказы, исходившие от человека безмерно возбужденного, до которого не мог дойти ни один благоразумный совет, ни предостерегающий голос общественного мнения, не только не удерживали союзников в течение 3 роковых июльских недель от крайних решений, но даже способствовали их закреплению и узаконению. Из сообщения Вены от 10-го кайзер узнал о предполагавшемся предъявлении Сербии чрезвычайно тяжелых требований. Сообщение заканчивалось словами: «Если сербы согласятся выполнить все предъявленные требования, то такой исход будет крайне не по душе графу Берхтгольду, и он раздумывает над тем, какие еще поставить условия, которые оказались бы для Сербии совершенно неприемлемыми». На полях доклада рядом с этим возмутительным предположением кайзер приписал: «Очистить Санджак, тогда сразу произойдет крах. Австрия немедленно должна вернуть его себе, чтобы предотвратить возможность объединения Сербии с Черногорией и отрезать сербов от моря». За 1,5 года до этого он говорил: «Тройственный союз охраняет только фактические владения союзников, а не какие-либо их притязания. Я не могу взять на себя ответственность ни перед своим народом, ни перед своей совестью за войну, где все будет поставлено на карту, где может погибнуть сама Германия, и это ради Албании и Дураццо. Но теперь ярость сделала его слепым». Получив сообщение, что граф Тисса призывает к сдержанности и осторожности, он приписал сбоку: «Это по отношению к убийцам-то, после того, что случилось, бессмыслица. Ниже. Я против военных советов и совещаний. В них всегда одерживает верх трусливое большинство». В нем было оскорблено самое для него святое, и его толкало вперед желание явиться перед всеми близкими защитником императорской власти Божьей милостью. Вокруг него было море, а около него заносчивые спутники. В столице его замещали 2 бездарных государственных деятеля. При таких условиях он забыл все благоразумные доводы, до сих пор настраивавшие его скептически к приключениям воинствующих венских графов, и сам настойчиво требовал наказания убийц. Казалось, он не мог дождаться развязки. На двух сообщениях из Вены от 14-го о том, что предъявление ультиматума решено отложить до отъезда по Анкаре, он дважды приписал «жаль». Его решительность основывалась в большой мере на его глубоком убеждении, что русский царь ни в каком случае не вступится за царя-убийц. Оно было плодом его многолетнего заблуждения. Он считал, что и ныне, как когда-то прежде, монархи единолично правят своими народами. Переоценивая династические влияния в Европе, он считал их равными тому удельному весу, который сам он имел в Германии. Он принимал в расчет только личность царя, правящего Божьей милостью, не учитывая роли русского правительства. И хотя издавна знал бесхарактерность Николая, все же с уверенностью писал о том, что тот никогда не вступится за Сербию, явившуюся вдохновительницей и укрывательницей царя-убийц. Его и сейчас, как всегда, неизменное убеждение в божественности императорской власти заставляло его твердо веровать в молчание России при виде унижения Сербии. И он не допускал даже мысли о возможности выступления России в защиту Сербии, то есть о мировой войне. Этот же мотив являлся решающим в его отношениях с Англией. Граф Лихновский с первого дня с величайшей настойчивостью предостерегал от враждебного выступления последней. Лихновский, Бернсторф и Вагенгейм были единственными дипломатами, давшими правильные сведения о возможности вступления в войну враждебно настроенных держав. Но кайзер, твердо внушив себе, что он призван защищать самую идею королевской власти, стоял на своем. Он против царя-убийц, в защиту которых не может выступить ни один монарх. Он за законные права Габсбургов, осуществлению которых никто не смеет в создавшихся условиях препятствовать. Как я могу решиться успокаивать австрийцев? «Как я могу решиться успокаивать австрийцев?» — приписал он на одном из писем Грея. «Негодяи, сербы, агитировали за убийство. Их необходимо согнуть в бараний рог. Это возмутительное британское нахальство. Я не считаю себя вправе, подобно Грею, давать его императорскому величеству Францу Иосифу указание, как ему защищать свою честь. Грею это нужно объяснить ясно и определенно. Пусть он видит, что я не шучу. Сербия — разбойничья шайка, которую нужно наказать за убийство. Я не стану вмешиваться ни в какие дела, подлежащие разрешению императора. Это чисто британские взгляды и манера снисходительно давать указания. С этим нужно покончить. Император Вильгельм. Вплоть до торжественной подписи этот документ в точности совпадает с самыми нелепыми писаниями середины его царствования, когда он такими выходками хотел импонировать Европе. Отказываясь успокоить Австро-Венгрию, он, тем не менее, требовал от Франции, чтобы она сделала это по отношению к своим союзникам. Об этом он писал 24 июля, еще не зная текста Венского ультиматума Сербии. Этот текст так и остался ему неизвестным до самого момента его предъявления, а его министры с ужасом ознакомились с ним лишь 24 часами раньше. То возбуждение, которое просыпалось в нем всегда при столкновениях с Англией, и в эти дни вызвало в нем проявление старых слабостей, заносчивости, смешанной с робостью. Он разыгрывал рыцаря, обещавшего старому императору в Вене покровительство и защиту при всех условиях, и в то же время накидывался на англичан, словно на школьников. Его воинственное настроение все росло. Все предпринимаемое Веной казалось ему недостаточно решительным. На полях одного из сообщений из Парижа он написал 26 июля. «Ультиматум выполняют или не выполняют, но его не дискутируют. Отсюда и самое название». На венском сообщении, указывавшем, что Берхтгольд заверил русского посланника в отсутствии всяких завоевательных планов и вообще говорил с ним в примирительном тоне, он сделал пометку. «Совершенно излишне. Создаст впечатление слабости. Этого нужно избегать по отношению к России. У Австрии есть достаточные основания. Теперь нечего ставить на обсуждение уже сделанные шаги. Осел! Необходимо, чтобы Австрия забрала Санджак, а то сербы доберутся до Адриатики». И дальше в том же духе. «Сербия не государство в европейском смысле, а разбойничья шайка». На предупреждение Грея о том, что опасность европейской войны приблизилась вплотную, кайзер ответил: «Это неизбежно». На это Грей предложил созвать конференцию для переговоров о предотвращении войны. Кайзер ответил: «Это излишне. Я приму участие в конференции только в том случае, если меня об этом попросит Австрия, а это маловероятно. В вопросах жизни и чести не советуются с другими». 26 июля, в то время как вся Европа с трепетом ждала ответа на ультиматум, возбуждение кайзера дошло до кульминационного пункта. Он уже переставал верить, что Россия не вступится за цареубийц. «С момента союза с Французской социалистической республикой, — писал он, — Россия утратила свою физиономию. Вот к чему ведет союз абсолютной монархии с Сан-Кюлотской социалистической республикой». На угрозу Сазонова, что в случае уничтожения Австрии и Сербии Россия будет воевать, он ответил на берлинском жаргоне: «Что ж, валяйте!» В тот же день, на полном предостережении сообщений из Рима, он сделал пометку: «Все это чепуха и устроится само собой, по мере развития событий». На предложение канцлера приостановить возвращение флота в порты, он в бешенстве ответил: «Неслыханное предложение, прямо невероятное! Штатский канцлер до сих пор не оценил положение». Все добрые духи покинули кайзера в море в эти июльские дни. На следующий день, когда Бетман сделал попытку предостеречь от слишком поспешной мобилизации и, указывая на возможность посредничества Англии, настаивал на необходимости спокойствия, он ответил: «Спокойствие — это долг мирных граждан. Спокойная мобилизация — вот так новое изобретение». Почти одновременно с прибытием кайзера в Берлин там получили сербский ответ. В нем заключалось именно то почти безоговорочное исполнение всех требований, которого так опасался Бергтгольд. Кайзер прочел этот ответ, и его настроение сразу переменилось. Повлияло ли на него озабоченное выражение на лицах его подданных, замеченное им на обратном пути в столицу, или перемена окружающей обстановки? Или просто он понял, что большего требовать невозможно? Факт тот, что 28-го он написал под сербским ответом: «Блестящий результат, добытый в течение 48 часов. Большое нравственное удовлетворение для Вены. Но ведь этим самым устраняется всякий повод к войне, и Гизель, посланник, мог бы спокойно оставаться в Белграде. При таких условиях я не объявлял бы мобилизации». Только теперь он собрался написать длинное собственноручное письмо статс-секретарю. До сих пор он ограничивался устными приказаниями и пометками на полях докладов. Письмо это гласило: «Полнейшая капитуляция налицо, и поэтому нет никаких оснований для войны. Занятие Белграда нужно сейчас только как залог выполнения требований, а также для того, чтобы дать армии, трижды напрасно мобилизованной, удовлетворение сознанием, что она побывала на неприятельской территории. Если не будет похода, может создаться недовольство против династии, что является крайне нежелательным. Если ваше превосходительство согласно с моими взглядами, я полагал бы необходимым передать Австрии наши поздравления. Конечно, поводов к войне больше нет. Необходимы лишь гарантии, что обещания будут выполнены. На таких основаниях я готов выступить посредником по вопросу о заключении Австрией мира. Я это сделаю по-своему и сумею бережно отнестись к национальной гордости австрийцев и к достоинству австрийской армии. Ей должно быть дано какое-либо удовлетворение, и это является непременным условием моего посредничества. Я приказал Плессену именно в таком духе написать начальнику генерального штаба. Что это, как незамаскированное возвращение к благоразумию? Разве не слышно, как вздыхает с облегчением этот приговоренный к ношению военного мундира штатский? Гроза прошла. О войне нет больше и речи. Разбойничья шайка уже не подлежит уничтожению. Санджак обойдется без оккупации. Сербов незачем оттеснять от Адриатики. Победоносная война и мировой пожар превращаются в военную прогулку. Все дело только в чести оружия, сатисфакции, престиже династии. Еще шаг, и убийцы дождутся похвалы за свой геройский поступок. Полное отрезвление и уверенность в мирном исходе. К сожалению, слишком поздно. Ларец Пандоры раскрылся. Часть шестая. Все действия кайзера в течение следующих четырех дней были полны величайшего миролюбия. Отрекаясь теперь от всех прежних своих поступков, он оставался вполне искренним, что вполне естественно для неврастенника, забывающего под влиянием переживаемого настроения все предшествующие. Вся та небрежность, с которой в Берлине предоставляли полную свободу действия союзнику, подписывая заранее все то, что он еще только имел в виду написать, узаконялась примечаниями кайзера на полях представлявшихся ему документов. Если бы все те напоминания и предостережения, которые посыпались в Вену после 28 июля, были получены там в предшествующие недели, как этого добивался Грей, если бы кайзер на борту яхты был в таком же мирном настроении, как после 28-го, Вена не решилась бы отвергнуть ультиматум. Лондон добился бы созыва конференции, а Петербург не обнажил бы меч. Когда венский отказ от выполнения ультиматума был во всей Европе поставлен в вину немцам, кайзеру вполне искренне стало казаться, что он и раньше был настроен вполне доброжелательно. 26-го он отрицал всякую возможность положиться на царя ввиду его союза с республикой. Теперь же он писал: «Я ничего подобного не ожидал». Речь шла о поддержке России и сербов. «Я не мог предвидеть, что царь встанет на сторону бандитов и цареубийц, не считаясь с возможностью вызвать войну в Европе. Германец не способен на такой поступок. Это характерно для латинянина или славянина». Чувствовалось, что он всеми силами пытался затормозить ход событий. Тревожная телеграмма, посланная им царю 28-го, встретилась в пути с такой же телеграммой от царя к нему. Эти два вопля о помощи символически пронеслись один мимо другого. И все же на телеграммы из России он реагировал сравнительно спокойно. Зато против собственных подданных он был полон ненависти и страха. Социалисты устраивают антимилитаристические демонстрации на улицах. Это не должно никоим образом быть терпимо. В случае повторения я прикажу объявить осадное положение и посажу под замок всех вожаков. Там, на границах, точно из-под земли, вырастали миллионные армии. Ежедневно агенты кайзера сообщали ему, и не из одного только Петербурга, что Россия мобилизуется. Но это не волновало его. Попытки же народных масс Берлина, или хотя бы части их, подняться и предотвратить возможное несчастье, выводили его из себя. Ведь всю жизнь Вильгельм II боялся не столько коалиции извне, сколько народного восстания внутри страны. Только против Англии он был по-прежнему преисполнен ненависти. В то время как пометки на полях после 28-го принимают в общем деловой и спокойный характер, и в них только изредка попадаются словечки вроде «свинья» и другие зоологические эпитеты, против Англии по-прежнему изливаются целые потоки ругательств и жалоб. «Негодяй! Одна Англия несет ответственность за войну и мир, а не мы! Это должно стать ясным для всех!» Внезапно пришла роковая весть, что Россия мобилизовала вдоль всей границы миллионную армию. Перед этим призраком, ставшим действительностью, вечно ораторствовавший кайзер остался на несколько мгновений без слов. Вместе с последней надеждой он потерял и способность владеть своими нервами. Бурным потоком излился тогда гнев этого обиженного, обманутого монарха, отдававшего себе отчет только в своих добрых намерениях, но не в сделанных ошибках, и потому чувствовавшего себя лично невиновным. В следующем, поистине замечательном документе, он излил всю накопившуюся в нем обиду. «Я сделал все, что мог. Легкомыслие и безволие бросают мир в ужаснейшую войну, конечной целью которой, возможно, является гибель Германии. Теперь для меня не подлежит сомнению, что Англия, Франция и Россия сговорились вести против нас войну до полного нашего уничтожения. Вот каково положение. Оно медленно, но верно подготовлялось Эдуардом VII, и теперь планы его осуществляются. Нас поймали на глупости нашего союзника. Итак, пресловутое окружение Германии стало совершившимся фактом. Англия с злорадным смехом видит осуществление задач своей мировой политики. Что ж, блестящее достижение. Этого не может не признать даже и тот, кого оно губит. Эдуард после смерти все же сильнее меня, живого. Мы примехонько попались в ловушку, в трогательной надежде успокоить этим Англию. Все мои мольбы, все предостережения остались гласом вопиющего в пустыне. Теперь Англия нас отблагодарит за них. Из нашей верности союзу со старым почтенным императором Англия создаст нужный ей предлог для нашего уничтожения. Наши консулы и агенты в Турции и Индии должны возбудить восстание всего магометанского мира против этого гнусного, бессовестного народа с торгашеской душой. Уж если нам суждено истечь кровью, то пусть Англия за это потеряет Индию. В. Никогда еще у Вильгельма II не вырывалось такого искреннего вопля. Никогда еще так пламенно не желал он зла своему врагу. Так изливается только истинная страсть. Изливается только один раз в жизни. Это проклятие вырвалось у него под влиянием угрожающего сообщения из Петербурга, ни единым словом не упоминавшего об Англии. С момента мобилизации в России кайзер понимал неизбежность войны, опасность которой он старался предотвратить в течение 5 лет. Позиция Англии оставалась угрожающей, но еще не вполне определенной. Конфликт происходил с Россией. Мобилизация, обман исходили от России. И все же вся горечь и гнев, разочарование и ужас кайзера были направлены не против проделок собственного союзника, не против козней русского двора, даже не против английского премьера. В эти тяжкие минуты перед ним вставал лишь один образ. Образ его старинного врага, Эдуарда VII, непобежденного и в смерти, а за его спиной тени матери и бабки. С отчаянием в душе вступал в мировую войну Вильгельм II. И все же он продолжал держаться как самодержец и в возникшей суматохе стремился сохранить внешние приемы рыцарских времен. В то время как всюду решали вопрос о мире или войне парламенты 20 века, 3 последних царствующих императора бросали друг другу перчатку, точно на турнире трубадуров, но сами при этом не выехали на арену, где должен был решаться вопрос о жизни и смерти их стран. Разворачивались древнейшие документы, и в них искали наиболее изящную формулировку для вызова. На Вильгельмштрассе писали: «Мой августейший монарх, его величество император, от имени своей империи принимает вызов и считает себя в состоянии войны с Россией». Скрип старой ржавой машины прозвучал в последний раз сквозь первые ружейные залпы. И в то время как германский император и русский царь по телеграфу обменивались последним воплем ужаса, тем более искренним, что оба дрожали за свои престолы, они уже были подхвачены гигантской турбиной, в всей ужасающей силы которой ни один монарх до этой минуты еще не подозревал. Даже по отношению к Англии семейная ненависть на мгновение облеклась в родственные чувства, и принц Генрих с королем Георгом, точно старинные куклы, обменивались уверениями в дружбе и желании мира. А Георг и Вилли еще 1 августа отправили друг другу телеграммы, правда, более холодные, чем прощальные приветствия Ники и Вилли. С гораздо большей враждебностью, чем к царю, открывшему уже военные действия, относился кайзер к своему союзнику, итальянскому королю, делавшему попытки уклониться от участия в войне. Пометки на полях документов полны следующих эпитетов по его адресу. Негодяй, мерзавец. А по адресу греческого короля, ссылавшегося в оправдание своего нейтралитета на свой союз с Сербией, вы выступите против России. Стиль, напоминающий стиль Фридриха Великого. С момента начала конфликта у кайзера растет чувство германской гордости. И хотя все эти враждебные ему монархи и его родственники и происходят от одной с ним бабки или прабабки, он проводит между собой и ими резкую грань и пишет о славянской измене, латинском высокомерии, чисто британской лживости. В отдельных случаях он признает вину и за немцами, но всю ответственность за происшедший конфликт все же сваливает на Россию и Англию. И никогда ни на Париж, ни на Вену. 4 августа он написал на сообщении, подтверждавшем отказ румын от совместного выступления. «Союзники отпадают, как гнилые яблоки. Это означает полный крах как германской, так и австрийской дипломатии. Этого можно и должно было избежать». Неимоверное одиночество, на которое обрекли его страну неуравновешенность его характера и его неумелая личная политика, заставляли его содрогаться при известиях о постепенном отходе всех его прежних союзников. Один из его приближенных писал: «Я никогда не видел такого трагического лица, как лицо кайзера в эти роковые дни». Вильгельм II стоял перед первым и в то же время решительным испытанием. Перед лицом своего народа и истории ему предстояло оправдать свою систему единодержавия и веру в божественное происхождение своей власти. Он должен был проявить силу воли и отвагу, решительность и выдержку, качества, которые он тщетно старался воспитать в себе за 30 лет своего царствования.